Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 4 ноября 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Вещаем с Волги, из Саратова, из России. До новой исторической эпохи осталось 732 дня. Уже немного, да? Сегодня у нас день взятия Кремля. Как бы они его ни называли, по-другому не назовешь. Они там единство, там, я не знаю, братство, там что у них еще там есть. А называется только так: день взятия Кремля. От супостата отбили Кремль. Почему они боятся впрямую так называть? Потому что, ну, кому-то в голову придет снова от супостата отбить Кремль. Скажут, как же, так один раз уже делали, да и не один, если так уж по чеснухе. Как помнишь, да, Вилли Кайзер, когда он был этим гусарского этого полка, российского имеется в виду, как это сказать, господи, как называть, который там, патрон, одним словом, да, и вот его когда пригласили на там на празднование очередное, и кто-то сказал, что а вот мы до Берлина в 18 веке доходили, он сказал, ну, наверное, больше этого не нужно делать. Вот так и они рассматривают, что народ Кремль брал, ну, наверное, не надо больше этого делать, как они хотят, поэтому... Да. Так, давай, я что-то тебя перебил. Да нет, ну, тут вот Денис Давыдов нам написал по поводу маек, я так понимаю, крик души, но ты читал, да? Да, он сказал, скажите, а можно после наступления революции нашего прихода к власти я перестану рассылать майки, а то работа щепетильная, надо еще и семью накормить успеть. Я думаю, что Денис Давыдов должен у нас быть министром путей сообщения потом. Министр маек. Да. Нет, на самом деле, я так понимаю, что он, наверное, это, как сказать, ну, наверное, пользуется спросом, раз у человека ну, поток. Да. Может быть, кто-то ему поможет, мы же только публикуем там ссылку и, да, и все. Ведь не запрещается делать там самим. Если надо, спросите у Дениса, он может прислать вам просто готовые эти, ну, формы, которые можно набить на майки и также их делать в городе, да, может, смотрите. Если, так сказать, 5-11 пользуется спросом, это хороший такой лозунг. 500 приветов из Тольятти. Вопрос вам от жителя Автограда. Нам полугосударственный, полуфранцузский АвтоВАЗ нужен или ну его нафиг? Есть будущее у госавтопрома? Спасибо. Обязательно у госавтопрома, даже у самого плохого, есть будущее. Вы посмотрите, вот были эти, как их, ну, страшнее трудно придумать, автомобиль Дакии, Дачи, там, АРО, помнишь, румынские автомобили. Ну, казалось, все, мертвое дело. Деревянные, помню. Да, я имею в виду, был этот карпатский гений, как его, господи, Чаушеску, да? И был вот АРО, там, холодильник, ну, да. Он очень внешне похож, то есть холодильник на колесах. Ну, ничего, сейчас там нормально все делают, и все работает. Почему нельзя делать? Да все можно делать, если руки к этому приложить, и не воровать, да, как Александр III. Красть надо меньше, все, вопросов нет. Вова пропадает на 10 дней, когда падает очередной самолет. Если самолеты начнут падать каждые 10 дней, когда появится Вова? Такая задача. Задачка, видимо, из первого класса. Ну, да? лучше просто Вова пропадет, и самолет может падать не буду. Я уже понял, тут дело не в самолетах. Надо, на самом деле, каждые 10 дней выпускать утку о том, что самолет упал. Он раз только высунулся, раз опять спрятался, раз опять спрятался. И все, и тогда его нету просто. Да. Да. Ирина вот спрашивает, получили пробный перевод? Да, получили, спасибо, Ирина. Я гражданин России по национальности, крымский татарин. Поехал к брату, сняли с поезда, сказали, что без приглашения нельзя. Ехал за гранпаспортом, как положено. Слава, вы пограничник, прокомментируйте. С уважением, Сейран. Куда не только пограничник, а еще и юрист. Юрист, да, куда поехал? В Крым к брату его не пустили, потому что он крымский татарин. Ну, как он считает, потому что ему сказали, приглашение давайте туда, в Крым. А он поехал из России в Крым? Да, его не он пустили, гражданин России. А, да. как, где его там могли не пустить, я не понимаю. Там не же знаю. Нет кордонов. Но он пишет, сняли с поезда. А, ну снять с поезда это классика. Это у нас обычно линейный отдел занимается. Ну да, они, видимо, зашли, да. Сказали, паспорт, а нельзя без. Ну, какую-то херню. Не, сказали, я думаю, да? Что изначально уже что-то было. Ну, то есть он где-то под колпаком у Мюллера уже был. Как, я думаю, все крымских татар, да, и их. Ватрушкин поехал, помнишь, в свое время подавать на митинг заявление в Питер. То есть пришел человек к поезду, купил билет. Ага. Вообще никто не должен был ничего знать. Подходит к поезду, там стоит уже мент, говорит, здравствуйте, здравствуйте, а можно паспорт? Да, убедился. Закрыли его в допре в тамошнем. И он просидел до того момента, когда ушли все поезда. То есть к нему не пускали ни адвоката, никого. Мы разбираемся. Он говорит, не, у нас к нему нет никаких претензий. Если вам нужно, пишите к прокурору, что хотите. Все поезда уехали, все. А Ватрушкин остался в Саратове. Так что это классика, это их такое поведение, оно связано с полным беспределом, потому что вот это пишите прокурору, ну пойдет он, напишет прокурору, прокурор скажет, они так не должны были поступать, все. Здравствуйте, Слава, почему Путина поддерживает женское население, ведь он изменил своей семье и живет с Кабаевой, почему люди закрывают на это глаза? А в других странах это конец карьеры. Как вы считаете, должен ли человек, изменявший жене, управлять страной? Вы изменяли, Саша и Оля, Киев, Челябинск? Спрашивают так. Вот личный тебе персональный такой, вопрос. Знаешь, интересный очень вопрос с точки зрения, знаешь, как вот такие тесты, ловушки, да? Когда говорят там... В детстве вы крали, да, то есть это ловушка, потому что все дети что-то у кого-то забирают, тот, кто ответил нет, он, значит, наврал. Я тоже не могу, как тот ребенок, ответить нет, иначе я навру просто, поскольку, ну, как бы жизнь есть жизнь, и я думаю, что если по такому критерию мы будем подходить к выбору руководства, то мы тогда никого не найдем или найдем без яиц, просто человека без яиц. Да мне думается, что не живет он ни с какой Кабаевой, конечно. Что все выдумано. Он конечно. Не был бы таким, если бы жил с Кабаевой, да. Потому что женщина человека смягчает. И тут вот у нас с Эдуардом продолжается длительная дискуссия по еврейскому вопросу. О, да? Господи. Ну, не, ну, я не буду, да, там, целиком письмо зачитывать. Ну, собственно, мы как бы это разобрались. Вот он писал там, что из-за лимита не мог точно высказаться. Ну, вот спасибо все равно говорит. Из-за Венедиктова отвечать не могу. Безусловно. Я абсолютно согласен. Но вот частично вот я процитирую. Основная цель сионизма была двойной. Вернуть еврейское самоуважение и достоинство в глазах неевреев. И восстановить еврейский национальный очаг для евреев. И вам ненавидеть сионистов точно не поможет. Собственно, тут три цели перечислены, да. А не две. Да. Значит, вернуть еврейское самоуважение, это, видимо, добились. Да. Да? Дальше, достоинство в глазах неевреев. И третье, восстановить еврейский национальный очаг. Третье тоже. А мы говорим о втором. Мы говорим вообще о четвертом. О чем? Да, вот мы говорим о попытке заменить всех. И это совсем другое. Это не относится ни к первому, ни к второму, ни к третьему. Вот тебе пример я приведу. Вот сейчас сообщают, что на территории Польши восстановили старые еврейские кладбища. Это хорошо, конечно, хорошо. И для евреев, и не для евреев это хорошо, понимаешь? На территории России вот новых кладбищ уничтожаются, новые кладбища, понимаешь? Для национальной памяти это очень хорошо, это правильно. Вот такая форма сионизма меня вполне устраивает. А меня не устраивает такая форма сионизма, когда вот всех на руководящей должности надо набрать по национальному признаку и пойти по признаку, что если ты на эту должность нет умного еврея, найди глупого еврея. А если нет глупого еврея, то сократи эту должность. Вот это меня не устраивает, понимаешь? Вот сионизм, о котором... Сейчас сказано, вполне устраивает. Это нормальный путь националиста. Я поддерживаю национализм, какой бы он ни был. Еврейский, русский, там, китайский, какой угодно. Турецкий. Я просто специально для Эдуарда вот снял вот эту фотографию. Вы поймите, это, конечно, это субъективно. Вот в 2012 году я захожу посмотреть статью Мальцева в Википедии, чтобы просто уточнить день рождения твой. Да, я вот покажу. Да, и, вот, и он там несколько лет висел и никому не мешал. И вдруг его снимают с формулировкой, значит, нет доказательств политической значимости. Это ты тогда зампредседателя облдумы, да, все да. дела, баллотировался и это самое, по центральному телевидению. Я сейчас не об этом говорю. Ни одного Мальцева не вычеркнули из Википедии по такому. Вообще ни одного не вычеркнули. Вычеркнули только Мальцева Вячеслава Вячеславовича. Я вступил с ними в полемику. Ну, там были такие принимающие решения, 6 человек. Из них 4 были точно евреи. Ну, по крайней мере, не состояли во всех еврейских организациях. Двоих я не идентифицировал, потому что были просто аватары, ничем не это самое. А 4 точно, причем жили за границей. Ребята, вы поймите, это субъективно. Я понимаю, мне скажут, ну, ты теперь на всех евреев, да? А я хочу сказать, да. Я обижен глубоко. Вот ты поставил эту картинку? Что там написано? У меня убежала вот сама вот эта вот. Да, нет, картинку-то я поставил. А, где она? Подожди. А, твоя? Да. А это сейчас. Вот, сейчас я прочитаю. Я не могу прочитать, я понял, потому что мелко. А, да, вот. Вы не можете создать эту страницу, это название было защищено от создания. Да, Мальцева Вячеслава Вячеславовича исключили из истории вообще. И, ребят, вы скажете, ну при чем тут евреи? 4 было евреи точно? 4 из 6? Да. У меня возникает личный вопрос. Что-то тут не то, да, условно возможно. Говоря. Возможно. А двое, я не уверен, были ли они евреи, ну просто они под этим сам. Вы скажете, так нельзя ориентироваться, а я скажу, можно, так и нужно. Где, я тебе хочу поставить эту, ту картинку, которую, вот эту вот, куда-то она девалась. Да, не знаю, куда она девалась. А, вот она, наверное. Нет, это не она. Сейчас, секундочку, у нас техническая, я ее да. потерял эту, где она? Я не вижу. А, сейчас я нажму на другой папке. Сейчас, секунду, это мы просто отвлеклись и немножко. Сейчас. Все. Да, оставь ее так. Да, я оставил. Вот, прочитать. Эдуард, чтобы вы меня поняли, с вами, я очень хочу дружить с вами, да, но я хочу понимать, что происходит. Зачем человека вычеркнули из истории? Зачем моего друга? Да вообще, дело не в этом, там, кого-то это самое. Почему Мальцеву Вячеславу Вячеславовичу заказано быть навсегда в Википедии? Объясните мне. Вот вы написали, что за Венедиктова вы не отвечаете. Да, и вы и за этих евреев не отвечаете. Я понимаю, за многих еще не отвечаете. Но об этом я и говорил. Это та фраза, которую я говорил. Но, ребята, но если вы не отвечаете за своих, ну, как бы за своих, да, и не пытаетесь с этим ничего сделать, то тогда... Вот тогда я и сказал, тогда не жалуйтесь, но это был эмоционально этот самый. Но а что, это не угроза, нет, ни в коем случае. Безусловно, безусловно. Да, и поэтому вот, честно говоря, вот мы без языки здесь сидим, а вот в Википедии Уэллс, Джимми Уэллс, да, создатель. Вот если бы я был английский или юрист, или был, вот кто это разбирается в английском, я считаю, что можно в суд подать. Ну это фашизм. Конечно. Ну это просто индивидуальный информационный геноцид. Вот введем новое понятие. Информационный геноцид. Просто человека взяли и вычеркнули. Нельзя и все. Никогда он здесь не будет. Ну, я считаю, что прям вот, если найдется какой-то адвокат европейский, да, и если это самое, мы подадим на этого Уэлша и вытрясем из него половину денег, сколько стоит Википедия, на нашу революцию пойдут. Я считаю, что это будет справедливо. Ну, давай по новостям. Да, все, извините, Эдуард, да, еще раз, если кого-то обидели, давайте перенесем это на отдельную тему. Да. Спасибо. Да, к новостям. День взятия Кремля. Сегодня вот 7 да. тысяч саратовцев пришло на митинг-концерт в честь Дня народного единства. А, на Театральной площади? Да, на Театральной площади. Там были наши люди, которые... утверждают, что был меньше 1000. Но будем считать, что 1000. Они говорят гораздо меньше. Но пусть 1000 будет. Вот. Официально 7000. Ну ты же понимаешь, пусть, это же официальный митинг. Не жалко, пусть хоть 10. Да, нет, ну они обычно в 7 раз увеличивают. Они мы уже в 7, 8, иногда в 10 раз мы уже видели. А вот в Москве аж 4 прошло марша. вот один в Люблино, мы знаем, прошел. А вот самое интересное, конечно, сейчас я вот прочитаю, это рассылали, потому что я ее потом уберу. Эти нодовцы рассылали, значит, своим, ну, ты тоже это видел, 4 ноября состоится митинг в поддержку национального лидера Владимира Путина. Вы заметили снижение уровня жизни, повышение пенсионного возраста, снижение стоимости национальной валюты, повышение ставок Центробанка, дорогая ипотека, сокращение милиционеров, почему милиционеров, полицейских, закрытие больниц, подорожание услуг ЖКХ. Все это деятельность пятой колонны в нашей стране. Хочешь жить лучше? Поддержи национального лидера в борьбе с адептами Запада. Представляешь? Вот это вот круто. Такого маразма, конечно, трудно придумать, кроме как у этих нодовцев. Слушай, ну милиционеров они не зря написали. Милиционеров не зря. Я думаю, это вот как раз на пенсионеров расчет, на бабушек, на те, которые... Ну, вот вообще... Чтобы звучало, да. И, то есть, прошли вот митинги, шествия, всякие демонстрации. Сейчас вот мы покажем тут фотографии совершенно разные. То есть, вот в Люблино прошли в поддержку Демушкина. Ну и, естественно, русские против войны с Украиной, за Европу, ну и так далее. То есть... Это вот уже на Октябрьской, значит, вот этот прошел другой, значит, этот марш. Это вот «Верим Путину». Еще один, в общем, четыре. Вот тут такая вот, с такой ватница, с таким лицом умильным. Там что-то она про Путина, что-то она там, я не вижу отсюда, там что-то прочитал прям. Путин у нее бог, она так с хоругви идет. И вот видишь, на четыре части фактически разделили народ в день национального единства. И это русский народ разделили. То есть вот эта вот бабушка, она там несла по поводу возрождения России. Помоги Путину возрождать Россию. Я вот для себя написал, что же он 15 лет не возрождал Россию. Чего ждал-то? Кто ему мешал? Пятая колонна. Какая нахрен колонна? О чем речь-то? Он сам пятая колонна. Вот. И меня, конечно, все это угнетает. Вот мне тут написали, вот вы видите, там вышли в Люблино на марш меньше 1000 человек. И чего? Я и сам на марше не хожу. Люди давно уже поняли, что воздействовать на власть при помощи невооруженной борьбы невозможно. Даже, я так понимаю, понял это Навальный со своими болотными этими ребятами. Они все поняли, что невозможно. Ты хоть сколько выведи людей, все равно ничего решить нельзя. Раз люди это понимают, значит, у Путина ушло время, когда он мог что-то там с людьми решать путем вот каких-то мирных протестов. Все, никаких мирных протестов больше не будет. Никаких не будет мирных протестов. Будет тише, гладь и Божья благодать прямо до 5 ноября. А потом будет пиздец. Просто. Это я гарантирую. Вот я фотографию мне такую прислали. Мне очень понравилось. Вот ко дню единства. Вот мне кажется, вот это русский народ. Такой на цепи и в ватном пальто. Вот такой вот он выглядит. Такой несчастный, такой песик. Песик сидит в ватниково одели, чтобы не оскалился он там от мороза. И такой, вот знаешь, русский мир такой. Вот такой вот добрый хозяин разрешил ему донашивать пальто. Так знаешь, как вот мы донашиваем автобусы, которым 40 лет. Вот здесь ездит автобус 76-го года, немецкий. С немецкими надписями. Все вот в Саратове, да. Самый молодой, наверное, 80-х годов. Самолеты донашиваем. Вот это вот русский мир такой. А вот эти ватники, они не задумывались. Почему огромные средства рассказывают, что Россия везде на первых местах и донашивает автобусы и все остальное за странами третьего мира. То есть Россия страна четвертого мира выходит. Ну, если вот тот самолет, который в Татарстане разбился, его донашивали за странами третьего мира, за всякими Нигериями там и так далее. Ну, значит, это четвертого мира, какая-то особая такая страна. Кто ее сделал особой? Ну, наверное, ж не мы. Наверное, вот эти вот ребята, которые одевают. И они вовсе не пиндосы, понимаешь? Вовсе это, ребят, не пиндосы. Это те ребята, с которыми нам говорят, давайте единяться, блядь. Под кого? Давайте постройтесь под них. Да пошли вы нахер, извините. И будем мы с ними ссориться. Ты понимаешь, вот я, меня спрашивают, вот что получит тот, кто пойдет через 2 года с вами, и что получит тот, кто пойдет против вас? Ну что получит? Тот, кто пойдет с нами, получит свою долю в России. Долю во власти, долю в национальных богатствах, долю там во всем. Тот, кто пойдет против нас, получит, ну, делянку в тайге получит. Тоже долю такую, делянку в тайге. То есть можно коротко сказать, тот, кто с нами, тому доля. Тот, кто против нас, тому пуля. И это однозначно, потому что мы не пойдем по другому пути, не свернем. Так, у нас тут вот Гиркин остался, я забыл опять это. Уберите Гиркина, нам пишут. О, Господи. Уберите Гиркина. Да. Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому. Ну, в Москве, да, вот видишь, он с 2006 года начал, ну, не всегда, правда, не каждый год возлагать, но так выбегает из Кремля, бросит цветочки. А он отдельно им цветочки или один букет на двоих подарил? Не знаю, один на двоих, наверное. Вот там же памятник... А почему именно Минину и Пожарскому? Ну как, ну они же были... Они же Кремль взяли, да? Они же Кремль взяли. Там написано, гражданин Минину и князь Пожарскому благодарная Россия, лета 1818. Понимаешь, вот Минин, ну он олицетворяет русский народ. Он такой вот поднимает так Пожарского. А Пожарский это такая элита. Угу. Она такая не хочет вставать. Вот сейчас все наоборот. Обрати внимание, сейчас вот русский народ такой сидит, как там Пожарский, да? Угу. А Минин, вот он, ну они местами поменялись, да, он некая, так сказать, политическая, не экономическая элита, а политическая элита. То есть люди, которые не сами по себе, которые чувствуют связь, они дергают, говорят, ну давай, народ, вставай, ну тебя нафиг, ты что сидишь? Так что я думаю... Все это еще сработает. Надо выкопать меч этого. Кого ты говорил там? Меч? Да Святослав меч на Украине, ничего, в Харькове его не надо выкапывать. Он там лежит, да, в Белоруссии. Это пояс Виталтуса. Так что там все нормально везде. Все нужные артефакты, они все уже на месте, так сказать. Уже все. Путин вручил государственные награды на приеме по случаю Дня народного единства. Да, и вот ты знаешь, государственные награды, как ты там думаешь, вручил? Вот Лейле Алиевой, это дочь президента Азербайджана, да, а еще он вручил, значит, каким-то вот китайцам, я не знаю. Ассируи Усама. Да, и египтянину, и китайцам, и туркам, и всем он вручил, кроме русских. Странное дело, представляешь? Это, да, говорят, открывают, это русский праздник. Они его называют День национального единства, ну, допустим, для тувинцев какой это праздник, о чем речь вообще, или там для якутов. Это чисто русский праздник. Русские пришли, из Кремля супостата выгнали, из Кремля. Все нормально, чисто русский праздник. Кого-нибудь из русских Путин пригласил, вообще пообщался в русский праздник с кем-то из русских? Нет! Он пригласил туда каких-то иностранцев. Почему? Да потому что он клал на русский народ. Он уже все понял. Когда видит, вот эта бабушка идет, улыбается глупо и несет, что надо помогать Путину. А что перед ней бисер-то метать? Нахер она ему нужна, да? Вот, поэтому... Вот я для себя написал, вы спросите, почему в День народного единства России Путин вручил награды иностранцам, и я отвечу, а хрен ее знает. Честно говоря, вот даже с точки зрения просто пиара он мог бы, ну как-то вот обыграть эту акцию-то. Зачем? Иностранцев он мог в любой другой день пригласить. Ну то ли у него все дни уже в голове там спрессовались, да, то ли кто-то ему там... подкинул такую. Ну, пофигу ему, видишь, на самом деле русский праздник. Ну, что ж, ради бога. Землетрясение магнитудой 4 балла произошло в Ставропольском крае. Да, и вот в Краснодарском крае 4,2. Там, оказывается, на территории Краснодарского края был эпицентр. Посмотрим, что из этого будет. Ну вот сейсмологи как-то очень неожиданно напряглись. Ну, 4 балла вроде бы. И это нет. Но некоторые сейсмологи считают, что это некие предвестники. Вот. Тем более, ты видишь, Ставрополь, Краснодар, имеется в виду такая уже там фактически чуть ли не равнинная часть, да? Катастрофа Ан-12 в Южном Судане произошла. На борту самолет находился от 12 до 20 человек. Странно. Ну да, зачастили. А погибших более 40 человек. Они на рыбаков упали. То есть такой вот прям библейский мотив. Там какие-то в Ниле ловили рыбу. Самолет Ан-12 взлетел. Причем видео очень хорошее разместила суданская телекомпания. Ты представляешь, в одном очень коротком видео, которое сделано камерой аэропорта, зафиксирован взлет самолета, разворот на 180 градусов, то есть там такое, в общем-то, люди вытворяли непонятно, и потом его гибель. То есть он завалился на крыло и разбился из-за того, что, в общем-то, это аппарат, который тяжелее воздуха, если он летит вот так, то он, конечно, будет идти со снижением. Он некоторое время за счет скорости и за счет того, что пилот на себя штурвал берет, то есть он может удержаться. Ну, как вот мотоцикл, который ездит по этому, ну, как, да. гонке по вертикали. То есть действуют те же самые силы. Он некоторое время держится, а потом все, у него скорость заканчивается. И вот тут странная вообще, конечно, история. Значит, говорят о 41 погибшем или даже больше, то есть там их пока посчитать не могут. Вначале сказали, что трое выжили, потом двое все-таки еще умерли, а выжил младенец, совсем маленький, но, говорят, повреждений практически нет никаких, так, хотя самолет взорвался, как вот он чудом ребеночек спасся. Вот. И, значит, что еще хотел я по поводу этой аварии сказать. Больше 44 лет этот Ан-12 эксплуатировался. Один, точно известный в экипаже, гражданин России, четверо граждане Армении. Вот. Самолет, вначале сказали, что он узбекам принадлежит, потом оказалось, ну, может, он и принадлежит узбекам, но летает от суданской авиакомпании, в общем, там ничего не поймешь. Говорят, что у него там никаких сертификатов, никаких документов там. Хотя тоже могут врать, если честно. Ну, что тут вот, конечно, то, что видно было на этих кадрах, ну, можно посчитать некой воздушной акробатикой. Все-таки Ан-12 тяжелый четырехмоторный самолет, и он только взлетает, и практически через несколько секунд видно, как он в обратном направлении летит вдоль полосы. Такая фигура высшего пилотажа называется боевой разворот. Ну, не знаю, как там, я, в общем-то, один раз только за штурвалом Ан-12 сидел, не знаю, как такие можно вещи выполнять, нет. Может быть, это действительно была некая воздушная акробатика. Мы знаем, что некоторые пилоты, особенно в Африке, и не только, кстати, российские, и американские, и, в общем-то, и английские пилоты любят такие акробатические номера, когда, в общем-то, они понимают, что нет никакой ответственности, там никто не увидит, никто не накроет, так скажем. Ну, либо у него груз сместился. Да, так разбился Максим Горький. Да, груз сместился. Может быть, отказ двигателя был. Потому что, ну, непонятно. Он соскользнул просто. Было обычное скольжение. Там не видно, в какую сторону. То есть, на правый или левый у него крен не видно. Потому что, ну, вот только силуэт самолета видит. В Крыму разбился частный самолет. 4 человека погибли. Ну вот я говорю, зачастили. Сегодня просто безумие какое-то. Вот в Крыму Сесна упала, только прям вот сообщили. Это значит, непростые люди. В 19:43, да, из Коктебеля вылетела Сесна и в общем-то, в 19:43 сообщили. И, а в США экстренную посадку. А что случилось, не сказали? Не, никто ничего пока не сообщает. Ну, потому что если люди непростые, то уже сразу хочется понять, не было ли там умысла. Ну да. Вот в США экстренную посадку на автодорогу совершил самолет. Вот фотография хорошая. То есть воспользовался самолет маленький тоже. Воспользовался спасательным парашютом, сел на дорогу, и там их шарахнул грузовик, все в больнице, ну, слава богу, что все живые. То есть отказ был двигатель, я вот так просто думаю, ну, в России навряд ли кто-то стал бы, если там плоскость оторвалась, ну, тут никуда не денешься, воспользовались бы парашютом, а двигатель-то встал. Ну, одномоторного самолета летишь, и единственное, чем ты занимаешься за штурвалом, это смотришь туда-сюда, на случай, если будет отказ, куда садиться. То есть ты уже заранее видишь площадку, там вот кукурузное поле, ну там вот идеальная площадка, вот там еще что-то, ну не идеальная площадка. Но если Матиас Руст, который не был там супер пилотом, умудрился сесть на этот Немцов мост, да, и на Васильевский спуск, там что там, ерунда расстояние. И причем он там вот такой вот. Посол России в Сеуле назвал оскорбительной карикатуру на крушение А-321. Ну да, там, значит, южнокорейская газета опубликовала, значит, вот это нарисованный этот самолет А-321 в Египте, и смерть стоит с косой, вот, и надпись «Судьба», понимаешь? То есть насколько это оскорбительно с точки зрения южных корейцев? Ну, поставьте себя на место южных корейцев, у которых шарахнули, Советский Союз шарахнул Боинг 747 битком набитый людьми. И на следующий год, после того, как, в общем-то, сбит малазийский самолет. Ну да. Да, вот, что тут скажешь. Может, это вот, ты считаешь, это оскорбительная карикатура? Это вообще не карикатура. Это я думаю, это вот такое чисто человеческое, да. Это люди, которые дожили, да, и помнят. Да. Ну, и они вообще все помнят, я так понимаю. Конечно. Не, ну они же не написали, так вам и надо, там, ну, да, и так далее. Это, ну, они говорят, судьба. Ну, вот так. Не, ну тут разбираться, условно говоря, это самое. Просто вопрос в том, что, что за этим-то стоит. Не карикатура, что главное, посол высказывает свое мнение на какую-то карикатуру, ну, да, газете. Ну а его какое собачье дело вообще? Ну не знаю, вот он так возбудился. Его же задача-то как раз, так сказать, наоборот, договариваться, как ты говоришь, ну, а да, не прыгать по любому поводу и кричать. Взрыв двигателя стал причиной катастрофы российского А-321. Об этом сообщили изданию Al-Masri Al-Yaum судебные источники. Египетский, видимо. Да, ну вот взрыв в двигателе, да, такая вот вещь. Понимаешь, нужно понимать, что такой двигатель любого современного там аэробуса, да, или там Боинга, или кого угодно. То есть это сложная машина, которая обкатывается, у которой, я не знаю, ну там все до мелочей уже исследовано. Делано, переделано, там косяков быть просто не может по определению, понимаешь? И это же не двигатель ФАУ-1, да, который пилотировать нельзя было, потому что время от времени перегревался и взрывался, поэтому, знаешь, отсылали, вот он полетел там на Англию, упал. Эти двигатели не взрываются. И вообще, теоретически, двигатель взрывается только от перегрева. 23 минуты полета для самолета, который совершенно спокойный, там по 12 часов летает. Ну, что это да такое? Он отключится быстрее, я так понимаю, чем перегреваться. Нет, ну, он может загореться, может еще что-то, но вот чтобы сразу мгновенно взорвался, может случиться помпаж двигателя, понимаешь? То есть может что угодно случиться, но чтобы вот он был нормальный. Ну, да? у ребят там же у них датчики. Они же сидят, смотрят, греться там начал больше, он начнет мигать, они его выключат, еще что-то там произойдет. Говорить что-то. Да, а вот он нормальный, все нормальное. То есть тяга нормальная, все нормально, вдруг бах, взорвался. Ну не может этого быть, просто по определению. То есть здесь, в общем, я вполне допускаю, вот если вы посмотрите, вот двигатель, самолет обычный, вот там 320-го, 321-го. Вот он открыт. Все капоты, все там картеры, все открыто у него. Еще целая куча технологических окон, которые открываются при помощи монетки, понимаешь? То есть особого не надо труда. То есть любой из земной вот этой обслуги мог к двигателю подойти, что угодно туда положить. Мест хватает, чтобы что там размер со спичечный коробок положить. Поэтому я думаю, что здесь не так все просто. Не, я допускаю, что взорвался двигатель. Вопрос, от чего он взорвался? Ну, не взрывается двигатель просто так. Ни у одного самолета не взорвался. Это первый, что ли, у которого взорвался такой двигатель? Лучи смерти. Ну, да. А вот бы джихадисты группировки «Исламское государство» опять взяли на себя ответственность за крушение пассажирского лайнера А-321 на Синае. Опять. Да, и сказали, мы не скажем. Они даже видео сделали, там видео, говорят, мы взорвали, а как не скажем? Ну тогда, может, вполне ты прав, что они, как бы сказать, сидит у них там агенты, они так его и не выдают. Мы не знаем, как это случилось, но египтянам надо доказать да? Они, я имею в виду, вот эти игиловцы, могут только простым повторением, да? Вот боюсь, это вот, конечно, да. Страшно. И вот сейчас, в такой ситуации, я думаю, настроение у тех, кто летает в Египет, оно резко упадет, потому что, ну, как простое повторение никому не нужно, ни одному, так скажем, человеку, который туда летает и который представляет там Россию. А вот глава МЧС России Пучков велит просеивать песок для уточнения деталей катастрофы А-321. Ну да, как помнишь, это в 1800, господи, забыл, как он, в 50 каком году, там это, статуэтку Хеопса нашли. Mm-hmm. Не помнишь эту историю там? Для Египта это вот сейчас пишут там в блогах разных, что за маразм, как они там будут просеивать. Вот я говорю, у пирамид нашли статуэтку без башки. Какие-то два притащили там властям, администрации показали, говорят, вот мы нашли. Ну и тут высочайшее повеление пошло найти голову. И вот народ весь туда собрался и просеивали 14 дней, ровно 2 недели. И всю пустыню просеяли, башку нашли. Вот он сейчас в Каирском музее. Ну сейчас стоит, не знаю. Раньше стоял его. В свое время, когда Асуанскую плотину строили, его закладывали что-то за какое-то количество там миллиардов долларов. Вот это потому что... Такая очень ценная вещь, вот нашли башку. Я думаю, что здесь та же самая ситуация, то есть если МЧСники не найдут, ну египтяне помогут, они черта могут найти, так что... Мне вот, как-то я услышал сегодня про Пучкова, они там говорят, МЧС, говорят, что МЧС расширило, значит, зону поиска... До 40 километров. Мне так интересно, вот это наше такое шовинистическое, да? Там египтян никто не спрашивает. Типа приехал Пучков и расширил. До 40... Ну а кто там египтян? Да похеру, мы хотим до 100 километров. Они их охраняют. Там же боевые действия ведутся. А Египет туда фактически армию ввел. Взял это все кольцо. И сейчас, если до 40 километров, это значит, кольцо надо увеличивать. Значит, увеличивать количество военнослужащих. Да, сама постановка этой хамской власти, понимаешь, транслируемой хамскими журналистами, да, расширил. Сказали бы, нормально, да, попросили египетские власти, они там расширили поиски и так далее. Нет, они говорят по-хамски. Они хамы. Именно те хамы, про которых хорошо сказал Ипполит Матвеевич. Помнишь, как он сказал? Хамы! Вот. Хамы, просто хамы! Да. Не, вот... Что хотел-то я? Ты понимаешь, ситуация какая? Вот сейчас тут пишут, обнаружены важные предметы и документы. Mm-hmm. Какие могут быть важные документы? Это касаемо аварии. Как же? Визитка Ярыша, ну да, вот. И, значит, главу СКР, то есть Бастрыкина, не пустили к месту крушения. Почему? Потому что буря началась. Я напоминаю, что буря началась в 2 часа дня, а до 2 часов все было нормально. Если Бастрыкин не встал в 5 утра по какой-то причине и не полетел почему-то туда, почему он не полетел, если он вчера прилетел? Что он до 2 часов-то делал? Как в 2 часа там уж темнеть начинает потихонечку. Ты помнишь, как этот сказал Геша, да? Мне нужно принять ванну. Выпить чашечку кофе. Не, я тут согласен с ним абсолютно. Да, это очень приятно, но тогда нафиг ты прилетел туда. И вот возникает у меня вдруг подозрение в связи с тем, что Бастрыкин не особенно стремился туда вообще поехать на место происшествия, хотя он там и не нужен, да? И вообще вопрос такой возник, а нафиг там нужен Бастрыкин? Бастрыкин доверенный человек Путина, близкий друг, учились вместе, постоянно Путин его продвигал, то есть тот, который не сдаст, потому что сам замазан вот так. Что для России очень важно? Для Путина, не для России. Ну, скрыть, почему, так сказать, истинную причину катастрофы, безусловно. То есть сказать, это был не теракт, это был там Когалым полный там, и так далее. Для Египта тоже очень важно скрыть причину катастрофы. Представляешь, если это теракт, значит минус 50% туристов сразу, по крайней мере из России. А уж из других, ну, я думаю, тоже большое количество очень. Это дополнительные какие-то беспрецедентные, конечно. Представляешь, вот что-то заклинивает тоже, как в том самолете. Вот. Беспрецедентные меры, конечно, дополнительные, которые будут, наверное, тогда заключаться в том, что будут стоять какие-то люди, как у них всегда стоят, вот в таких крагах, застегнутые под горло в черных костюмах, в лаковых сапогах, в касках и с автоматами, и не будут при 40-градусной температуре, да, подпускать никого к самолету. Так будут вдвоем ходить. Забыл про большие черные очки каплями. Да, да, да, да. Очки большие черные. В общем, как вот эти вот. Антон Макут. Да. Вот. Поэтому тут можно что сказать. Вот. Мне кажется, наверное, все-таки они там что-то как-то непочестно будут себя вести. Если вдруг окажется, что это теракт, то я вполне допускаю, что с египтянами они договорятся. Вот и тут несколько возникает участников дополнительно. Во-первых, Украина, поскольку погибли граждане Украины, который может настаивать, чтобы был представитель Украины, который может везде там сунуть свой нос, посмотреть и так далее. Ну и главное, конечно, это Airbus, представители Airbus и производителей двигателей. Раз же двигатель-то взорвался, они же должны туда толпу свою прислать, которые должны всех отогнать и начать зырить в этот двигатель. Я думаю, там они уж есть точно. Да, подпустят их там. Там особые условия. Я думаю, у Airbus есть возможность в египетском правительстве найти каналы, когда их подпустят. Ну, да, логично. И не меньше, чем у Бастрыкина. А, кстати, вот по поводу Бастрыкина у меня есть еще одна версия, что он туда подорвался. Угу. А ты думаешь, им там радостно сидеть вот рядом с этим человеком, которого мозг вынесло? Он-то, понятно, ихний, да? А ему выехать нельзя никуда. Ну да, понимаешь? Ему вчера говорили об этом, что хоть проветриться. Ну, мы говорили проветриться, да. Но тут даже не столько проветриться, а просто вот отдохнуть от этого постоянного напряжения. Ну как, я представлю, при товарище Сталине, который ночью не спал, и спать нельзя, да, и сидишь и ждешь звонка. Вот они сидят и ждут звонка. Он говорит, я поехал, там срочно требуется мое присутствие. И все. Ну как бы вот. Так же он не может его кинуть, уехать, да, случись что. А у этого полный... Парадокс в голове. Вот меня спрашивают, Слава, как к тебе относится вата при встрече в Саратове? Я говорил, что ни разу в жизни я не слышал на улице ни одного порицания. Зато миллион раз слышал слова поддержки. Ни разу не слышал слова порицания. Ну, может быть, по разным причинам. Я допускаю, что кто-то там, какие-нибудь нодовцы ходят, и, наверное, глядя на меня, злятся. Но я, наверное, не допускаю, что они мне в лицо что-то попробуют высказать. Потому что они сыкуны, конечно. Они сразу получат в дыню. И они это прекрасно знают. Мне кажется, что и нет никаких нодов. Мне то, что не, ну там есть, бывает, выходят там 3-4 человека. Но я знаю, что это люди, которые, они выходят и на другие мероприятия за какие-то бабки. Вот что-то мне там раздавали нодовскую. Мы с тобой шли, нам нодовскую газету какую-то деятель раздал, а кто-то сказал нам, что он и другие газеты раздает. Вот сегодня стояли с флагами какими-то офицеры России, что-то там человек 7 собралось, и флагов, чтобы 12 было. Не видел напротив консерватории? Нет. Ну, тоже они что-то там про Путина пели песни какие-то. Ну, праздновали. Ну, так, радостно, жизнь радостно, да. Ну, что-то как-то народ не очень-то. Не было кучи-то вот этого. Да нет, конечно, куча. А кто же? Причем офицеры России, какая-то странная. Повеяло на меня 90-ми годами володинской политической молодости. Ну, да. Куда они вылезли, эти офицеры России? Офицеры России. Да. Египетское крыло исламского государства. Володин офицеры запаса были. Но, а я и говорю, а меня навеяло, что вот, ну, откуда-то они просто так не вылезли, понимаешь? Мне кажется, это кто-то хочет именно к Володину чего-то такое, ну, подсунуться, понимаешь? Ну, нет такой организации офицеры России. И вдруг она есть, да? С чего? Их миллион всяких, каких только нет. Мы с тобой не знаем. Ну, не знаем, а то это они стоят с флагами. Ну, ладно. Египетское крыло исламского государства взяло на себя ответственность за взрыв заминированного автомобиля у здания полиции Египта на Северном Синае. Ну вот, видишь, тут продолжение банкета, так скажем, в кавычках. Взорвали, там что-то куча народу. Вот, разные сведения. В общем-то, 6 человек погибло, 10 пострадало. Но некоторые дают и гораздо большее количество, в общем-то, погибших. Слушай, вот сейчас плохие новости, а вот географию-то мы постепенно выучиваем весь народ, да. Где Донец, где Донбасс, где Сирия, где Турция, да, вот так вот. Такой люди же не интересовались этим. Географический диктант. Да, такой, да, да. Географический диктант. Где Синай, да? Я посмотрел, да. Теперь знаю. Я как-то не очень с географией дружу. Тренировочный истребитель МиГ-21 разбился в понедельник вечером близ военного аэропорта в районе города Асуан, тоже в Египте. Да, ну Асуан — это на юге Египта, там где Асуанская плотина, видишь, и где недалеко, я так понимаю, от границы с Суданом. Вот. Ну что можно сказать, вот один 21-й там хлопнулся, и сообщает Reuters, агентство, что в Сирии сбит самолет МиГ. Они не уточняют, какой МиГ, а вот другие агентства, и в Твиттере некий Левент Камаль пишут, что сбит МиГ-21. Все пишут почему-то, что он российский. Ну, МиГ-21 — это самолет советского производства. И на вооружении нынешней российской армии он не стоит, конечно, но зато он стоит на вооружении армии Башара Асада. И, в общем, что за МиГ-21 сбили, одному богу известно, потому что игиловцы тоже показывали, демонстрировали, что у них есть МиГи-21, и оппозиция, которая у Башара Асада, у них тоже есть МиГ-21. В общем, какой-то шарахнули 21-й МиГ, а может и не 21-й, так, ну, в Твиттере он написал, он что, специалист, что ли. В общем, сбили какой-то самолет, пилот, я так понимаю, катапультировался и погиб. И вот полная непонятка, что, какой самолет, где самолет. Ну, многие агентства написали, будем ждать, так скажем, подтверждения или опровержения. ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов в турецком Хаккарии на севере Ирака. Я тебя перебью. Курдам бомбят. Извини. Тут знаешь, что нам написали? Мальцев в украинской Википедии есть. Ну, я уже, мы говорили, надо в английскую написать, да, и так далее. Ну вот, это же, вот показатель сегодняшней России. Нельзя победить. Почему-то вот ты и говорил, что определенная категория граждан нервничает, потому что информационный мир побеждает. Раньше вот они сидели, все было нормально, у них полностью контроль над информацией, а сейчас нет нифига. Сейчас это вот так вот, и все равно в интернете это вылезет. Вот самолет, вот этот 21-й сбили. Сбили, не сбили, мы все равно узнаем рано или поздно. Но нельзя это будет спрятать. Я надеюсь, рано или поздно поговорить с этими 6 людьми и спросить, вот чтобы они, глядя в глаза, сказали, по какой причине они проголосовали за то, чтобы тебя вычеркнуть навсегда из русской Википедии. По какой? Каждого хочу спросить. Ну, их попросили наверняка. А я хочу узнать, кто. Ну. А вот тут и очень интересно, понимаешь, вот тут как раз и возникает еврейский вопрос. Кто может попросить евреев, которые живут не в России, да, условно говоря, что-то сделать? Ну, понятно. Ну что, Путин их просил? Ну, конечно, нет. Ну. Ладно, давай дальше, а то мы опять там. Не, я, вот тут теорию заговора, я вот смотрю, я просто поражаюсь, насколько это вот очевидно, да? Еще раз, как же его зовут, этого основателя Википедии? Вот я да с ним надеюсь поговорить. Да ладно, пошел он нафиг, это основатель Википедии. Нет, давай, мы, вот он мне всегда казался порядочным человеком. Надо его засудить, насмерть засудить, по американским законам, за шовинизм. ВВС Турции нанесли удары по позициям террористов, это курдских, да, в турецком Хаккаре и на севере Ирака. Да. РКК это... Ну, партия Курдистана. Да, я смотрю букву перестану. РКК. Это не рабочая крестьянская Красная Армия, да? Ну, тут вот. И... А, нет, не хватает. Да, турки продолжают, значит... Но они уже и в Ираке. В Ираке, да, в Ираке. Они, ну, они и раньше наносили вблизи границы удары по, значит, там, подразделениям курдов. И вот сейчас опять, вот там какие-то, они говорят, что и в пешем бою уничтожили 15 курдских боевиков, а те якобы не то двоих, не то троих убили у них. Ну, в общем, там идет война, и еще, ты понимаешь, вот все одно к одному. Там в Турции арестовали сейчас двух редакторов политического еженедельника, которые якобы призывали к вооруженному свержению Эрдогана. И вот определенные аналитики, кто хорошо знает Турцию и те, которые там проживают, они говорят, что Турция сейчас как никогда находится на пороге гражданской войны. Причем они точно так же, как мы говорят. Они говорят, пофигу, диктатор уже дошел до ручки. То есть то время, когда можно было договориться, пройдено. Будем мочить по полной программе, и ничего они с нами не сделают. То есть, в общем, там закусили у дела, и очень многие высказываются в пользу того, что, в общем-то, надо доставать ножи. Ну, посмотрим, что будет. Но ничего хорошего, конечно, ожидать нельзя, когда рядом война в Сирии, тут война в Ираке, там иранцы подваливают, чтобы помогать Сирии, да, а тут вот решил Эрдоган такой рок-н-ролл устроить, что свой народ поставить раком, и народ решил с ним воевать, ну, так сказать, устроить гражданскую войну. То есть это, если это случится, ты понимаешь, какой рок-н-ролл, и в общем-то это пойдет, конечно, дальше и дальше и дальше. Про турецкий поток мы уже вообще не вспоминаем. Ну да. Путин заявил, что главная цель России, в том числе в Сирии, борьба с терроризмом, а запугать Россию никому не удастся, это бесперспективное занятие. Ты обрати внимание, в новейшей истории все диктаторы, всегда борющиеся с ними народ, называют террористами. Угу. Вот все абсолютно, смотри, наверное, я не знаю, с какого года там, 70-х годов, даже 60-х, первые террористы, это папа Дока одолевали, Дювалье, папу, помнишь? Угу. Первые в 60-х годах Дювалье одолевали злостные там террористы всякие. И все, и так и пошло, и пошло. И вот все, кто пытается свалить диктаторов, они все террористы. И нет им пощады. Ужас, конечно. Ну, и вот ты знаешь... Ну, в таком контексте диктатор является террористом. Конечно. То есть, силовое навязывание. Это да, и это вот обратная тяга. То есть пытаются, держи вора, кричит тот, кто сам вор. Ты вот обрати внимание, Путин там заявляет недавно, вот там он на улице в драках понял, что если драки не избежать, надо бить первым. Вов, ты знаешь, как это в международной политике называется? Это называется агрессия, когда бьешь первым. Вот неужто Рузвельт не знал, как сейчас выясняется, да, что Перл-Харбор будут бомбить? Почему Рузвельт ничего не сделал? Потому что нужно, чтобы агрессор был. То есть мир так устроен, тот, кто первый ударил, тот и виноват. И все, и никак иначе. А этот тут заявляет, был, конечно, там предупреждающий удар агрессору в советской концепции ядерного сдерживания. Упреждающий удар агрессору, но никому и в голову не приходило, что это нечто, кроме того, что написано в документах, которые надо показывать через границу и там кого-то пугать. А Путин на полном серьезе это все говорит. Причем он не в Советском Союзе живет, а в гораздо более слабом государстве. Я призываю сирийских братьев еще раз. Надо все время подчеркивать, что им русский народ не... Враг, да. У них есть один единственный враг. И они легко могут решить свою проблему. Легко. И не надо устраивать сложные катастрофы и каких-то ни в чем не повинных людей взрывать, да? Многосторонняя министерская встреча по сирийскому урегулированию в Вене была, в кавычках, почти идеальным форматом, который следует закрепить. Эх, а мне прислали фотографии, я забыл из этой встречи. Когда единственный сириец был там официант, который носил там что-то, а все остальные... Ну, я не знаю, него... даже представляю. А я забыл про нее, да, мне Дима прислал. А там как раз отмечено кружочком, там, и стрелочка, сириец, и он такой ходит, а они там сидят за столом, про Сирию разговаривают. Идеальный встречи. Да, вот, ну только вот, вот этот официант, видимо, нарушил это. Да, да, там должен был быть какой-то другой, вообще ни в каком качестве не нужен. Не, ну, ты видишь, мне кажется, вот Лавров, он, да, он находится в двух состояниях. В состоянии эйфории и в состоянии таком, ну, который называется ломки или абстиненция, да, как лучше назвать. Потому что он то ругается матом, и ему прям все плохо, то у него полная эйфория, и все хорошо. То есть, ну, как это бывает, я далек от мысли, что у него маниакально-депрессивный психоз, и он то в фазе мании, то в фазе депрессии находится. Скорее всего, ты прав, он там что-то хорошую нюхает, наверное, и поэтому раз там не донюхал, ему херово, перенюхал, ему вон как хорошо, видишь. Ну, он говорит, а вот идеально, это... все идеально прям. Вот Иран возлагает надежды на мирное урегулирование сирийского конфликта в Вене. Вот нет в этом абсурда, на твой взгляд? Вот мне кажется, вот надо внести какую-то новую международную норму. Если вы договариваетесь по Сирии, вы должны делать это в Сирии. В Дамаске, конечно. Да. Прямо есть, вот там, прям в столице. Конечно. И не во временно назначенной столице. Если вы не можете договориться в столице, значит, никакой речи ни о каком решении не идет. Ты сказал то, что люди говорили после Второй мировой войны, те, которых называли мандиалисты и так далее, которые за единый мир, они говорили, нас уже один раз поженили в Мюнхене в 1938 году, ну вас нафиг. То есть, если вы хотите что-то решать, то решайте там, где живут эти люди. Вот так вот. Да, курдскую проблему надо у курдов решать, и никак не по-другому. Я считаю, что это будущее международной политики, а то соберутся действительно в Швейцарии там, заодно на этих, на коньках покататься, да? Духовный лидер Ирана рассказал о значении лозунга «Смерть Америки». Вот что. И что он означает? Ну, что, он сказал, что, видишь, что, оказывается, со студентами встречался, что это, ну, такая форма, она не относится к американскому народу, это не смерть американскому народу, а смерть политики США, которая вот такая вот нехорошая. Приурочено это было к захвату, конечно, американского посольства 4 ноября 79 года. Если ты помнишь, было захвачено американское посольство, где глупые американцы через этот, как он, Шредер, или как он там, как он, этот аппарат, который бумагу-то режет. Да, они порезали все свои эти секретные документы и перемешали между собой, и такие они были убеждены, что сейчас вот прибегут иранцы, и фиг они что сделают, иранцы собрали кучу детишек, которые не умели читать по-английски, им и не надо было. И вот эти дети сидели и складывали за 4 месяца, они сложили все бумажки, ну там к нескольку сот человек было, все бумажки сложили, и иранцы прочитали всю подноготную, все секретные документы у Соединенных Штатов, теперь они больше так не делают, американцы. А я бы на месте американцев подал бы в суд иск на вот эти ну, машинки, кто делает. Ну, это Xerox же наверняка какая-то компания. Отсудили бы у них миллиарды. То есть, представьте, сколько народу надеется на то, что это вот Шредер что-то делает. Ну, вот сейчас новые Шредеры, они же в пыль истачивают. А вот эта вот лапша, она ничего не дает. Если кому-то надо, конечно, ты ее можешь восстановить. Не, ну, причем американцы же и сами восстанавливали. Да, они в свое время... Здесь из пепла восстанавливают. Да, они в свое время покупали в этом... Дом книг в Москве-то. Ну, госстатистика сейчас называется. Тогда Государственный комитет по статистике, как я уже забыл, аббревиатуру. Росгосстат или Госгосстат. Нет, ну там как. Да, и там подъезжал этот мусорщик и забирал в пакетах все эти пакеты, которые надо сдавать в макулатуру. И так они просто прям брали пакет, на него лепили дипломатической почтой, отправляли, а там уже все разбирали. Вот тогда они, как, кстати, узнали, что там не совсем все то по выплавленному металлу и по многим другим вещам. То есть, что немножко разные цифры, те, которые в газетах, и те, которые в действительности. Ну, что тут можно сказать? Ну, видишь, Иран, недаром же они это говорят, что поскольку смерть Америки там везде, а сейчас, видишь, вот риторика стала более такой мягкой, что это на самом деле не смерть, в смысле смерть, а в смысле вот давайте меняйте политику, призыв сменить политику. Но все-таки они двигаются, я так понимаю. Тоже. Конечно, двигаются, и двигаются очень серьезно. И ты посмотришь еще... И Иран, вот друзья Путина, они ему еще там леща такого выдадут. Может, мы в Иране нового Кемаля увидим в ближайшем будущем? Ну, не исключено. В общем-то, мир-то развивается всегда в одном как бы направлении. Вектор есть, да. Поэтому, США намерены послать до 10 истребителей F-15 на авиабазу и Инжирлик. Турции. Да, но она недалеко от границы с Сирией, и, казалось бы, все прекрасно, там Тандерболты уже есть, штурмовики, и для того, чтобы прикрывать штурмовики, нужны истребители, но проблема в чем? Это Игл, F-15, это истребитель для завоевания превосходства в воздухе, у нее нет другой цели, причем там написали, что у него только ракеты воздух-воздух, что никто, даже бомбы там никакие, да ему никакие бомбы и не нужны. У него цель, от нас будет очищать? Да, у него цель больше там никого прикрывать нет. Тандерболты. Кто в небе может эти тандерболты позбивать? Больше никто не может. Понимаешь? Я далек от мысли, что они будут прикрывать тандерболты, которые на бреющем полете летают от каких-то шайтан-труб. Да, там раз, пух, сбил там. Такого не, ну, я по крайней мере такого не видел. Может, они, конечно, новую тактику придумали. Для Штатов Россия является большей угрозой, чем террорист Исламского государства из-за наличия у РФ ядерного потенциала, заявил начальник штаба сухопутных войск Соединенных Штатов Америки Марк Милли. Да, видишь, то есть, если президент США Барак Обама три угрозы рассматривал, ИГИЛ, Россию и Эболу, да, то, видишь, здесь все свелось до одной угрозы, причем, говорит, она самая главная, никакой ИГИЛ там в подметке не годится. Ну, конечно, а чем бояться ИГИЛ, который бегает по пустыне, ну, по крайней мере, это там где-то. Я так понимаю, что это официальная теперь, так сказать, политика, да, Вашингтона, официальная доктрина. Ну, что ж тут. Это ожидаемо. В Бухаресте состоялась встреча лидеров 9 стран Восточной и Центральной Европы, а также Балтийских государств, которые выразили крайнюю обеспокоенность агрессивным поведением России и высказали за постоянное присутствие НАТО в регионе. Да, вот президент Эстонии хочет, чтобы... Кто там, значит, еще был? А, да, президент Эстонии хочет, чтобы... А что ты говоришь, кто был еще? Ну да, там... Ну, прибалты все были, Польша и так далее. То есть там вот Восточная Европа в полном составе была представлена. И вот, в частности, я говорю, президент Эстонии потребовал усиления мер сдерживания на восточном крыле Альянса. Так что я думаю, что если Путин захочет помогать русским, да, в Эстонии, то получится, в общем-то, очень неприятная вещь. Ну, самая неприятная вещь для русского единства будет в том, что вот эти большой процент русских, которые живут в Эстонии, как бы они Путина не стали пулять в помощника, да, чтобы в помогальщика такого, чтобы не дать ему помочь. Ну, вопрос серьезно стоит. Если раньше вот мы смеялись по поводу того, что Путин может навалиться на Прибалтику, то сейчас, когда вот в Сирии такой рок-н-ролл идет, и не знаю, что и дальше будет. Что дальше от него ждать? Виктор Понта, премьер-министр Румынии, подал в отставку в связи с тем, что взял на себя ответственность за пожар в ночном клубе. Ну, не в смысле, не он поджег, а имеется в виду как политический. Да, видишь, а Путин как сгусь вода. Вот представь себе, кто-нибудь из политиков западных мог бы усидеть после Норд-Оста или после Беслана или еще. Ну, у нас и свой ночной клуб был. Да, это вообще самая мелочь. Это самая мелочь, причем сидел Медведев, которого можно было легко слить. И все, и одновременно и в Ульяновске взорвался склад вместе с этим ночным клубом. Все происходило одновременно, и пофигу. Ну, потому что они не уважают народ. Народ, а как можно уважать такой народ, когда вот это, там, Путин там с иконой, ну как можно эту дуру уважать? Ну дура она, курица, как ее можно уважать? С 9 по 11 ноября с визитом в России будет находиться эмир Кувейта. Путин обещал с ним пообщаться. Чего думаешь, будут тереть? Ну, конечно, там про нефть будет, безусловно, разговор. Тут и пишут, что, но я не думаю, что только про нефть. Путин там, видишь, он сейчас себя Наполеоном взомнил. И вот он здесь принял какую-то сторону, я так понимаю, алавитов, ирана, шиитов, сунниты, у него там не пойми кто, да? Не, ну вот он сейчас фон вроде как уже приручил в виде Кадырова и всех остальных. Ну, он поручил Кадырову, да, всех приручить суннитов. Да, ну посмотрим, что. Ты отвечаешь дальше за суннитов, а я за алавитов. Да, этот вот за этих, да. Ну, у нас же так же, помнишь, как это дипломаты говорят? Ну да, да, твои, да, что там? Твои. Путин возглавил список самых влиятельных людей по версии Forbes. Представляешь, какой ничтожный этот мир, если такое ничтожество самое влиятельное в мире. Это, а? Журнал Forbes такой ничтожный. Да нет, ну Путин действительно должен возглавить список самых влиятельных людей, потому что у него есть кнопка. Обама может нажать эту кнопку и уничтожить мир? Конечно, нет. А Путин может? Да, конечно, может. Конечно, может. Си Цзиньпин не может кнопку нажать, а Путин может. Вот парадокс. Путин также подписал закон об аресте иностранного имущества по принципу взаимности. Да, знаешь, вот сейчас арестовывают. Это такой, допустим, юридический термин? Да, ну да? Это международный принцип взаимности, но к юридическим делам, особенно к международному частному праву, он не имеет вообще никакого отношения. Понимаешь? Око за око? Да, тут арестовали, допустим, чтобы ЮКОСу отдать по решению суда. Путинцы арестовывают у тех, кто арестовал, не имея никаких оснований, кроме вот этого подписанного закона, так называемого. Указ, да? Или закон это? Ну, пишут, что закон. Ну, это не имеет значения. Да. Подписал. И тут, я думаю, что это указ вообще, потому что что-то через Госдуму-то он не проходил вроде, или я пропустил. Да и задним числом, да, ты подпишешь, то как говорится. Следующий вариант. Они говорят, нифига себе, они у нас отжали вон что. И вот как раз действуя по принципу взаимности, они отжимают и все. И вот тогда кто получает в итоге 2-0 сортир? Конечно, Вова. Представь себе, он отжимает у них все, что в России, они отжимают все, что в России за рубежом. А это куча посольств, это какие-то пароходы и так далее. Это в первую очередь денежные средства. Конечно. И никто сюда больше соваться не будет, потому что будут бояться, скажут, сейчас на пароходе приедем, его заберут. На машине приедем, ее заберут. Скажут, да пошел он нафиг, живите как хотите. И туда соваться не будут, но прилетит самолет, его арестуют. Да, все, ну то есть это железный занавес, но такой прям железобетонный был железный. А что он хочет добиться? Я не знаю. Я понимаю, что умом не вышел, да, вот он, вот что он хочет, вот как детский сад, вот что он хочет добиться. Чтобы они там они собрались с Обамой и отменили все решения судов, что ли? Да. Он что, реально думает, что Обама... Да, он реально думает, что Обама может отменить решение суда. Обама может решить, там что-то... Есть некое политическое руководство, которое решает все вопросы. Да? Вот у него есть такое понимание у Путина. Понимаешь? Ну, потому что он такой... Так это у него теория заговора в голове, да? А не у меня. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Тайваня Ма Инцзю встретятся 7 ноября в Сингапуре. О, это серьезно. Конечно, и тут вопрос такой, понимаешь, когда говорят, что вот там Соединенные Штаты подвяжутся защищать Тайвань и будут воевать с Китаем. Да сам Тайвань с Китаем воевать не хочет, это совершенно очевидно. Они хотят слиться, а это уже серьезно, да, потому что одно дело, да. Не, ну, посмотрим. Если они и согласятся на что-то общее, то это будет, ну, как бы, даже не одно государство, две системы, как с Гонконгом. Это будет, я даже не знаю, как это обозвать, но это совсем другое. Понимаешь, я так вижу, что... Это некая конфедерация какая-то. Выходит, первичные все-таки отношения вот сейчас, да? Видишь, народы, ну, один народ, он стремится слиться. Разные народы стремятся разодраться. Да. Поэтому много мелких государств с разными народами, но крупные крупнеют, потому что крупнеют, есть тенденции. Понятно, что тут должна какая-то политическая система перестраиваться. Поэтому, мне кажется, это главнее, чем политика. Это базис. А политика всего лишь надстройка в данном случае, да? Не, ну и представь, вот Тайвань, конечно, сейчас взаимодействует с Китаем с точки зрения экономики, но там какой все-таки разрыв бешеный был, и в связи с этим, конечно, связи Китая с какими-то другими государствами, они гораздо больше. И сейчас, если у них будет все в порядке, там не то что потепление, они станут в засос, что называется, то все, тогда будет проложен такой мост, когда на Тайване тоже очень серьезная экономика. Это, конечно, не Китай, это такой микро-Китай. Но она сможет усилить. Да, конечно. Это то, о чем говорят, о том, что Китай стал тормозиться, ему куда-то надо развиваться. Вот вариант развития еще дополнительный. Помимо Сибири и Дальнего Востока, но я думаю, что это они у себя там держат. Ну, видишь, с Гонконгом-то нормально, они его как-то смогли и, как сказать, и рыбку съесть, и, в общем-то, у них достаточно тфу-тфу-тфу, нормально пока, по крайней мере, как-то это укладывается. Я думаю, смогут. Мутко не понимает ситуацию с арестом экс-президента ИААФ. Это Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Там очередной скандал допинговый, да? Да, я там 200 тысяч евро кому-то дали. Ну, наши. Вот этому, да. Наши. Угу. Да, вот и чтобы, отмазаться от допинговских этих самых, да. И вот этого арестовали, товарища. Да. Нашего темнокожего. Да, брата нашего темнокожего арестовали. Но вот ему должно быть обидно. Я считаю, что он может как раз суд подавать на то, что ему взятку дали 200 тысяч долларов. Я считаю, что это связано с его цветом кожи. Его просто унизили этой взяткой. Ну, ты же понимаешь, такие взятки у нас не раздают белым людям, да? Конечно, 200 тысяч долларов, да. Что это за херь такая? Да, сказать, это по дискриминации, по расовому признаку, конечно, 200 тысяч долларов. Там в Кремле, я не знаю, официант, наверное, такие взятки не берет. Ну да, ему надо это сказать, они тебя обманули, он тогда разозлится и выдаст всю, ну он и так, наверное, все расскажет. В Совете Европы назвали неэффективным текущее расследование Одесской трагедии. Что предлагают создать? Ну, ничего не предлагают. Они доклад готовят, Совет Европы, по Одесской трагедии. Действительно, конечно, мы прекрасно все видим, что там все зашло в тупик. Я думаю, из-за виновных лиц. Потому что вот Совет Европы считает, что там те милиционеры, которые были, они были одними из виновников. Ну и, в общем-то, украинские нынешние власти, они не скрывают, что там и прокурор вызвал всех на совещание, да, и проводил его не пойми зачем. И, в общем-то, там милиция странно как-то себя вела, поэтому... Причем милиция, мы же понимаем, там в основной массе была на стороне тех, которые сгорели в доме, а не на стороне этих, которых бендеровцы называют. Поэтому там нужно было, конечно, расследовать быстро по горячим следам, но тут, видишь, сама обстановка такая. Но, политической, выборы президента, то все, 5-10. Они их предлагают вообще отстранить всех милиционеров от расследования. Логично. Логично, конечно. Как только в ведомстве что-то происходит, должно что-то другое, из другого ведомства. Да. Путин заявил о начале работы над обращением к федеральному посланию. 2 месяца будет писать? Ну да, ой, господи. Вот в прошлый раз он нас наколол, сказал, что не будет новых налогов. Их миллион вообще. В каких? Мы даже только не ожидали. Мы говорили, что, конечно, это обман, если мягко так выражаться. Но оказалось, что гораздо страшнее. Вот я для себя пометил. Я, помнишь, у Петросяна в советский период, в 70-е годы, был такой прикол, который по центральному телевидению показывали. И мы все смотрели, потому что у нас не было другого телевидения. Если сейчас мы можем не смотреть Петросяна, то тогда мы вынуждены были его смотреть. Но тогда, кстати, он был неплох. Вот. Да. И там был такой момент, что из зала давали рифмы самые простые. А он потом собирал... И из этих рифм мгновенно, да, составлял стихотворение. Ну, я открою тайну, стихотворение уже заранее составлено, потому что рифмы, ну, они понятны, какие будут. И вот там... Могла не смогла. Да, вот там, помню, что это концовка была «От любви турецкой». Я, как сейчас помню, в детстве, у меня лет, наверное, я не знаю, там сколько было, 10, ну, меньше, лет 9. От любви турецкой разболелся зуб. У него там была такая концовка. И я вот насчет любви турецкой тоже вот, Путину хотел бы вот такие же, только не рифмы, а некие такие строчки-тезисы, из которых он может смело составить послание. И получится оно. Вот посмотрите, я думаю, что он воспользуется. Ну, и если не моими тезисами, то те, кто ему напишут, напишут то же самое. Вот будет братья и сестры, ну, в каком-то варианте. Мы за мир, мы за многополярный мир. Они хотят нас ослабить и подчинить. Терроризм, экстремизм, пятая колонна, враждебное окружение, развитие национальной экономики, импортозамещение, социальная помощь малоимущим, победа будет за нами. Вот это... В общих чертах то послание, которое Путин федеральному собранию сделает. И вопрос такой, нахера, если мы уже заранее знаем, что он будет петь? Зачем это послание? Потому что это в Конституции положено. В Конституции дофига чего положено, но на это Путиным хрен положено. Зачем ему делать? Ну, положи, Вова, еще и на это хрен. Зачем? Ну, что ты мучаешься? Выходишь, что-то там читаешь херню всякую. Ну, взял и спойлер выдал теперь. Люди, может, ждали, думают, сейчас что-нибудь скажет, а ты взял и все рассказал, что будет. Вот пишет Влад Цепш, революция всегда лишняя кровь. Если у вас, Вячеслав, есть связи с власть имущим, почему бы не отыскать иной путь, как устроить Путина без лишних потрясений? Вот вы же парадоксальны, Влад Цепш. Зачем? Влад Цепиш, граф Дракул, говорит, зачем лишняя кровь? Как такое может быть? Это парадоксально. Нет, даже Дракула не хочет лишней крови. А раз не хочет даже Дракула, значит не будет лишней крови. Никто не хочет лишней крови, но никто не хочет и гнуться. Поэтому, ну, будет в пределах разумного, я думаю. Комитет гражданских инициатив имени Алексея Кудрина подсчитал, что за прошедший год россияне стали на 15% сильнее выражать недовольство властью. Сильнее. Это как на 15%? Он посчитал не количество недовольных, а силу недовольства. Ну, да, да? Тут, Вот как вы к Вове относитесь? Да пидорас! Ага, раз так, опа. Плюс 15%. Нет, подходит. Как вы к Вове? К этому же, как вы к Вове? Да конченый пидорас! А, ну вот теперь плюс 15%. Понимаешь, все? Ну да. То есть тогда вот еще не до, а сейчас все нормально. Ну, для чего он это делает-то? Ну, вот. Просто, ну, ему надо рок-н-роллить. Он же должен, ну, как бы, вот в эту систему встроен быть и отдален от нее. Я не с ними, я вот он сам по себе. В будущей власти я рассчитываю на место премьера там, да. Вот так он должен рассуждать. Не, Кудрин, никаких премьеров. Прекрати, о чем ты говоришь-то. Так, у нас время заканчивается. Так, хорошо, сейчас я посмотрю, что еще тут такого у нас. Опа. Ну что, ответим на вопросы, да? Да, там картинки все в канал. Да, картинки надо посмотреть еще, я не знаю, все ли показал. Собак, конечно, мне очень так понравился. В пальто прям вылитый русский народ, вот. Как хочешь. Так. Ну давай ответим на вопрос. Вячеслав, как вы рассматриваете создание негосударственной структуры на базе русского национализма, которая бы смогла объединить разные слои общества и противостоять мировому сионизму? Да, общественные организации вообще, ну это как бы нормальная вещь в любой стране мира, независимо от их целей и задачи, конечно, ну если это вот, ну, как прямо скажем, не Ку-клукс-клан в чистом виде, понимаешь, то есть если какие-то люди ставят даже, может быть, ну, цели и задачи какие-то отличные от всех остальных, но общественная организация имеет право такие цели и задачи ставить. Главное, методы, да, если там люди ходят в шапках, называются Ку-клукс-кланом, ну пофигу, мороз. Если они там негров на крестах распинают, ну, наверное, нельзя этого делать, надо тогда, в общем-то, вмешиваться. А я считаю, что да, любая риторика, это все-таки как бы свобода слова, когда не задействована государственная машина, вот как сейчас, или как при фюрере, когда, ну, человек вправе сказать, ну, люди выслушают его, какие проблемы-то, а, ну, когда это какой-то Киселев с Соловьевым тебе в уши ссат каждый день там, или, ну, это плохо. Поэтому с точки зрения... Ну, Киселев же шапку не одевает с прорезями. Да. Поэтому все, никто не догадывается, что он состоит в организации. Ну да. А может, и одевает. Может, и одевает. Там, на своих этих. Так вот, нам опять пишут, что мы есть в украинской Википедии. Хорошо. Давайте засудим. 86% русских азиаты. Ну, я бы так не сказал. 14% русских хотят в Европу, 86% русских азиаты. Я не думаю, что 14% хотят в Европу. В Европу хотят гораздо больше и считают себя Европой. Даже не хотят, не так. А считают себя в Европой. Потому что, ну, может быть, масса русских людей, которые не хотят в Европейский Союз. Вот в том виде, в котором он есть, ради бога. Я и сам вот в такой Европейский Союз не больно-то хочу. Да? Но русские всегда считали себя европейской нацией. И если вы откроете любую энциклопедию, вы там прочтете, что русский европейская нация. И у нас европейские ценности. Куда деваться? Так мы вот. Вообще все хотят в Европу. Да? Даже американцы с китайцами. Ну так оно устроено, да. Вот интересно, да, вот в голливудских фильмах говорят, вот когда они говорят там, он там поехал в Париж, да, или там она поехала в Париж, это звучит примерно как у нас также, с таким же воодушевлением, понимаешь, он поехал в Париж, вот мы в Париж ездим, и американцы в Париж ездят так же, то есть для них, ну, это да. Все-таки такое какое-то место, Париж. Да, Париж, Лондон, да, такие какие-то. Вот спрашивают, какие средства вы собираетесь сделать революцию? Ну, мы уже говорили, как Маяковский говорил, вот на ваши, товарищи, на ваши. На самом деле... Википедию засудим. Что есть, да, что есть вот средства? Средства – это есть ресурсы. Ресурсы. Они бывают, в общем-то, разные, не только финансовые. Финансовые ресурсы – это то, что вполне заменяется абсолютно другими ресурсами. Ну, для чего нужны финансы? Для того, чтобы были информационные ресурсы, они покупаются, да. Ну, мы как-то другим способом обходимся, другими путями. Чтобы был человеческий ресурс, люди покупаются, но мы тоже как-то другими путями идем в данном случае. Вроде нам и не нужны такие ресурсы серьезные. Это, помнишь, в свое время мы просчитывали, вот с нуля, если нужно сделать революцию и сместить Путина, сколько надо денег. Оказалось, тогда в 2007 или каком году 22 миллиарда долларов. Я еще тогда... Помню, удивлялся, говорю, вот Ходорковский, не тем путем, не тем путем пошел. И все, и то есть это 100%, 100%, вообще ни одного шанса у власти не осталось. Ну, такие средства на самом деле не нужны, потому что сейчас, во-первых, Вова поработал за нас, накосячил так, что мама не горюй, то есть можно смело сбрасывать очень большую сумму, которую он сам себя дискредитирует. Во-вторых, ну я говорю, ресурсы меняются. Информационный ресурс, если в 2007 еще году был один, то сейчас это совершенно другой информационный ресурс. То есть сейчас развивается интернет, развиваются социальные сети. Тогда, ну что они там, какие-то одноклассники, кто-то что-то лазил в этих одноклассниках. Сейчас уже все немножко по-другому. Скажите, а не сидит ли Путин на антидепрессантах? Да у нас тут, я знаю, вот смотрят нас и врачи-наркологи, и психиатры, они лучше могут написать. Ну, я не специалист, но мне кажется, что что-то он там, да, потребляет. Ну, я думаю, что... Ну, вот говорю... известный блогер прям сказал в своей передаче, как я забыл, его зовут, извиняюсь, фамилия. Он сказал, что у него есть информация, что он нюхает конкретно. Кокос нюхает. Ну, запросто, а почему бы нет? Бабло-то есть. Да. А зачем бабло, если у него целый Иванов там сидит? Вот, Слав, Путин лишь порождение системы, а не ее создатель. Он мог бы как-то бороться, не зассал, где уверены, что после Путина не придет такой же. Ну, мы должны сделать, чтобы не пришел, во-первых, такой же, а во-вторых, нужно ломать систему, а не Путина ломать. Зачем нам? Путин это так. Вот чтобы убрать Путина, не надо было такой огород городить, вы же понимаете. Вообще, это вот как два пальца об асфальт. Если он думает, что он там защищен, и никто там с ним ничего не делает, это полная ерунда. Просто сейчас пока, ну, как бы, не до этого. Недосуг, да. Так, ну что ж, вроде фотки все мы показали. До новой исторической эпохи у нас остался 731 день и полтора часа. Срок уже близенько. До свидания.